брали лишнее за пожилое, то и в отношении к холопям видим подобное же нарушение закона, переманку к себе чужих холопий. Случалось, что беглый холоп, отыскиваемый господином, объявлял перед судьею, что он бежал и с покражею совершенно от другого господина, по обещанию последнего отстоять его от законного иска. До нас не дошло случаев закабаления вольных людей без их согласия. Судебник Иоанна IV определяет за это смертную казнь. Из инородцев одни платили ясак правительству, другие — прежним своим природным владельцам. Так, в 1580 году дана была жалованная грамота Кодомскому Ишею Мурзе за отцовский ясак Сталдемской Мордвы, что по реке Мокши. Ясак состоял в 7 рублях с полтиною в год. С этого ясака Ишей Мурза обязан был служить государеву службу, кормить сестру и выдать ее замуж. Акты археографической экспедиции, том 1, номер 243, 250, 240. Акты исторические, том 1, номер 165. Акты археографической экспедиции, том 1, номер 256. И так далее. Мы видели, что если жители городов, то есть посадов, занимались хлебопашеством, то жители сельские занимались разными ремеслами. Первоначальная промышленность в царствование Иоанна IV распространилась вследствие приобретения новых стран на востоке и населения незанятых еще там диких пространств. Особенно распространилось рыболовство вследствие приобретения низовьев Волги, где оно производилось в самых обширных размерах. Новоустроенный в Астрахани Троицкий монастырь вместо денежной и хлебной руги просил несколько мест в устьях Волги, удобных для рыболовства. Из старых мест встречаем известие о состоянии рыболовной волости в Переяславском посаде. Здесь в 1562 году было рыболовных дворов 99, и в них столько же людей, один средний и 98 младших, пустых дворов 21, пустых мест 40. Ямские деньги за посошных людей и за всякое городовое и засечное дело рыболовы переяславские взносили деньги в большой дворец. Оброку давали они царю за щуки закорные и за сельди 4 рубля 20 алтын с деньгою. Кроме того, давали на дворец невод 100 сажен, да 2 матицы. Ловили на царя сельди безурочно. На царя же ловили на поледной ловле 2 ночи, на царицу ночь, на полетчика ночь, на стольника ночь, на 2 наместников по ночи. Ловили они во всем озере Переяславском и в реке Вексе запорным неводом, сетями, бредниками, котцами, с весны, как вода пойдет. Им дано было кругом озера Переяславского берегу суши от воды по 10 сажен для пристанища, где им неводы и сети вешать. От описываемого времени дошло до нас любопытное известие, что дворцовые сокольники, занимаясь своим промыслом на отдаленном севере, были также населителями пустынных пространств. Так 3 вологодских оброчников, соколья пути Блазновы, просили у царя в 1548 году себе во владение дикие места, покрытые лесом, мхами и болотами, где находятся Кричатье и Соколье-Седьбище, от обитаемых мест версты за три и за четыре. Царь дал им просимые земли, велел там дворы ставить, лес на пашне расчищать, на мхах и болотах помыкать кречетов и соколов для царской охоты. Кого перезовут к себе неписьменных и нетяглых людей, те освобождаются от всяких пошлин на 10 лет. По прошествии урочных лет сокольники дают на царскую сокольню по 3 сокола, а не будет соколов пером, дают оброку 1,5 рубля. Соляная промышленность распространилась вследствие занятия Строгановыми диких прикамских земель и вследствие приобретения Астрахани, в 30 милях от которой находилась ископаемая соль. Промышленники сами ломали ее, платя в казну по копейке с пуда. В старых областях упоминаются в 1543 году соляные варницы в уезде Стародуба Северного или Реполовского, принадлежавшие Троицкому Сергиеву монастырю. Название «Новая соль» на Холую показывает, что варницы эти были заведены недавно. Для селитренного производства, ямчужного дела, посылался ямчужный мастер, который в назначенном месте строил амбар. Окольные сельчане обязаны были высылать к этому амбару землю, дрова, золу. В описываемое время селитра выделывалась на Белоозере. Выделка производилась от казны. Но в 1582 году Кириллов Белозерский монастырь получил право поставить амбар и варить селитру всею Кирилловскую вотчиную на саху по 2 пуда, всего 38 пудов.